Анализируйте последствия. Самый легкий способ расставить приоритеты – постоянно задавать вопрос, каковы возможные последствия выполнения или невыполнения данного конкретного задания. Важные задания имеют серьезные последствия. Менее важные задания – весьма незначительные последствия или не имеют их вовсе. Под возможными последствиями я подразумеваю следующее. Если вы прекрасно справляетесь с заданием и, кроме того, справляетесь с ним вовремя, оно может оказать колоссальное влияние на вашу карьеру и будущее в целом. Все задания следует расположить в порядке приоритетности, начиная с задания, имеющего самые серьезные последствия, до задания, имеющего последствия довольно незначительные. Представьте, что вам неожиданно пришлось уехать из города. Какое из заданий вам бы хотелось завершить до своего отъезда? Это и есть высший приоритет. Почти однозначно это будет как раз то задание, которое повлечет самые серьезные последствия для вашего будущего. Задайте себе вопрос. Если бы целый день я мог заниматься только одним делом, что принесло бы наибольшую пользу моей компании и существенным образом сказалось бы на моем доходе? Это еще один вопрос, который поможет вам определить и сосредоточиться на самом значимом приоритете вашей работы и карьеры. Спросите себя, что могу сделать я и только я? Что из того, что я сделаю отлично, существенным образом отразится на работе компании? В конкретный период времени существует лишь один ответ на данный вопрос. Ваша способность задавать и отвечать на него и в дальнейшем посвящать себя выполнению именно этого задания – и есть условия достижения высокого уровня личной продуктивности и эффективности. Что вас держит на месте? Теория ограничений, популяризированная Элияху Голдратом в его книге «Цель», гласит, что в любом технологическом процессе можно выделить препятствия или ограничения, которые определяют скорость завершения данного процесса. Чтобы успеть больше, вам следует определить, что является основными ограничениями в вашей работе. В этом вам помогут два вопроса. Какова моя цель и почему я еще не достиг этой цели? Другими словами, что не пускает вас вперед? Что влияет на скорость, с которой вы приближаетесь к заветной цели? Являются ли ограничения внутренними или внешними, порожденными силами вовне вас или вашей компании? Ваша способность определять самые главные ограничения, влияющие на скорость продвижения к цели, есть обязательное условие выполнения работы в срок и на качественном уровне. Определив основные препятствия, сосредоточьте все усилия на их преодолении или решении проблемы. Иногда устранение всего лишь одного единственного препятствия может в корне изменить всю ситуацию. Стоит взять на работу одного ключевого сотрудника или овладеть одним ключевым умением, и ваше будущее окрасится совершенно в иные цвета. Зачастую вы находитесь всего лишь в одном шаге от успеха. Чтобы удвоить доход и повысить эффективность, зачастую не хватает единственного умения. Что же это? Во всем старайтесь сосредоточиться на одном. Принцип концентрации применим к любой сфере бизнеса и личной жизни. Как я уже упоминал, способность определить самое главное задание, а затем полностью сосредоточиться на нем, не отвлекаясь ни на что лишнее и постороннее, ключ к высокому уровню производительности. Морские пехотинцы, например, прославились своим умением полностью концентрироваться на поставленной задаче и отвлекаться от всего остального. Неумение концентрироваться ведет к потере времени, энергии, растрачиванию усилий, низкому качеству работы, отсутствию результатов, стрессам и бесславному финалу. Питер Друкер как-то сказал: «Тот, кто доводит дела до конца, трудоголик, идущий к цели». Кажется, все преуспевающие люди обладают особой характеристикой – умением сосредотачивать внимание и направлять энергию на главное задание, которое принесет им успех и победу. К счастью, умение сосредотачиваться – это умение, которым возможно овладеть со временем. Как только вы научитесь расставлять приоритеты и концентрировать внимание на том, как использовать свое время с максимальной пользой, ваше будущее станет поистине беспредельным.